Андрей на распутье. Императрица время от времени показывала суровый свой непрощающий нрав. Позади был Пугачев, казаки. В 1772 году она распустила запорожское войско, тысячи казаков отправились в Сарагосу и в Турцию. До сих пор она не могла спокойно слышать также имя княжны Таракановой или Дорогановой, которая могла стать ее соперницей на троне. Та еще была жива. Заключение в Петропавловской крепости не убило ее, а лишь смирило. И теперь она жила в Москве, в монастыре, под именем монахини Досифеи. Доносили, что любопытные заглядывали в ее келью, тогда Екатерина велела занавесить ее окно, чтобы любопытный московский люд не видел этой мерзавки. Живописцы, в немалом количестве писавшие портреты императрицы, никогда не стремились запечатлеть ее грозный лик, только ласковое лицо, только улыбка и благожелательность. Разве лишь урок того государня истинная властительница? Веже Лебрен, мечтавшая написать портрет Екатерины, вряд ли мыслила о строгом нраве Екатерины. Главное было для нее получить разрешение хотя бы на один сеанс, на одну встречу. Она прекрасно устроилась в Петербурге, ее нарасхват приглашали писать портреты вельмож и их супруг. Она помногу, как всегда, работала и лелеяла главную мечту — написать императрицу, ведь у нее уже было 6 портретов европейских монархов. И так нужна в коллекции Екатерина. Только секретарь и Зубов, не взлюбивший Элизабет, все откладывали и откладывали день сеанс. И то сказать, государыня все чаще хворала, некоторые не могли спокойно смотреть, как тают ее физические и нравственные силы. Но ум ее не терял остроты. Французы просили, чтобы Россия вмешалась в их бедствие. Екатерина же отвечала, нет, у России слишком много своих забот. А что же Андре, вернее Андрей, обучившийся многим искусствам в Европе и получивший немало похвал от своего опекуна Александра Сергеевича Строганова? Незаконный сын, он не мог называть фамилию отца, общество с пренебрежением относилось к незаконно рожденным. Между тем граф, посмотрев работы опекаемого им молодого человека, высоко оценил их и, можно сказать, по самую макушку загрузил его новыми работами. Так что все прочие мысли выветрились из головы Андре. Любимый сын графа Поль был выслан в Москву, но отец не собирался с ним расставаться. Так что, поручив по пунктам петербургские дела своему зодчему, граф удалился в Москву. Андрею надо было обновить графский дворец, построенный Растрелли, сделать акварель главной дворцовой стены с портретами. По этой акварели граф намеревался принять его в Академию художеств. Ну, а главная задача — сделать кабинет для Марии Федоровны и построить графскую дачу на Большой Невке. И Андрей с энтузиазмом принялся за нее. Сделав проект, отправился в Москву, в Братцево, получить согласие Строганова. Светлым сентябрьским днем Андрей появился в Москве. Остановился возле Путевого дворца на Тверской. Так вот он каков. Дворец, которому отдал столько сил, красавец. Ай да казаков, ай да баженов. Не похож ни на один европейский. Тут старая Русь, крыльцо. Тут азиатское разноцветие. Белые, красные, оранжевые цвета и классическая круглая ограда с башенками, покои, предназначенные для высоких гостей. Когда-то старый деревянный путевой дворец стоял в селе Всехсвятском, неподалеку Ходынское поле, где в 75-м году был устроен праздник по случаю победы над турками. Андрей хорошо помнил увеселительные строения на Ходынском лугу, которые делал Матвей Казаков. Под ногами шелестела золотая листва, осень синела небесами, вокруг высились березовые и осиновые рощи. А где же домик, в котором племянница Казакова привечала их за чистым деревянным столом, угощала нехитрой едой и замечательными разговорами? От старой деревянной церкви, в которой бывал он с Василисой, тоже не осталось следа. Девица та, Василиса, снилась ему даже там, во Франции. Он бродил по желтому ковру шелестящих листьев, огибал черные стволы лип и осин. Никого. Однако нашел сторожа путевого дворца, уже собирался уходить, как старик вспомнил. «Эй, любезный, тут тебе что-то лежит, не как письма, иди сюда». «От кого письма? Каким образом попали?» «Да уж не знаю, гляди». Сторож протянул ему пачку, но Андрей, не придав тому особого значения, сунул их за пазуху. «Не дай бог, ежели опять граф про женитьбу. Говорил уж не раз, мол, пора тебе жениться. Семейная жизнь делает человека основательным». Спрашивал, есть ли у тебя кто. Андрей отнекивался, однако и в самом деле понимал, пора остепениться, найти супругу. Была когда-то Василиса, да то бельем поросло. Мэри, славная работящая девица, да только далеко, да и религия у нее другая. Вспомнил о Неаполе, как Элизабет промочила туфли, и он нес ее на руках. Эх, жаль, глупый Мишель возревновал. И где он теперь, где? Воронихин заспешил в Братцево.